Рассказывают, что это было именно так, что Кортес сидел тогда с таким видом, будто он никогда уже не поднимется снова. Сидел, прислонившись спиной к одному из старейших и старых кипарисов, и плакал. Уж не знаю, что белый вождь оплакивал в первую очередь, сокрушительное свое поражение или же потерю сокровищ. Но только недавно это историческое дерево обнесли изгородью, превратив его таким образом в памятник. Возможно, если б мы, Миш и Катль, продолжали вести исторические хроники, это событие получило бы у нас иное название, скажем, «Ночь последней победы Мешико». Но теперь историю пишете вы, испанцы, так что, наверное, та дождливая и кровавая ночь, по вашему календарю, с 30 июня на 1 июля 1520 года, навечно останется в память как «Ночь печали». Правда, во многих отношениях эта ночь была не столь уж счастливой для всего мира. Как же мы ошиблись тогда, не став преследовать белых людей и их приспешников, с тем, чтобы перебить всех до последнего человека. Увы, воины Теночтитлана понадеялись на своих союзников и вернулись в город, чтобы отпраздновать бесспорную и казавшуюся тогда окончательной победу. Все жрецы и большинство горожан были все еще заняты на той показной церемонии у пирамиды Тлателольку. А узнав радостные известия, всей толпой двинулись к сердцу сего мира, чтобы почтить и возблагодарить богов по-настоящему. Даже мы с Бью, услышав радостные крики возвращавшихся воинов, вышли из дома, чтобы присоединиться к ликующим согражданам. А сам Тлалок, желая дать людям возможность лучше видеть происходящее, прекратил ливень и убрал свою дождевую завесу. В обычное время Миш и Катль не решились бы совершать на центральной площади какие бы то ни было обряды, до тех пор, пока не отскребли ее дочисто, не оставив ни пылинки, ни пятнышка, дабы вид сияющего чистотой сердца сего мира мог порадовать взоры богов. Но в ту ночь факелы и курильницы освещали огромную площадь, более обходившую на чудовищных размеров свалку. Повсюду валялись мертвые тела, отдельные их части и груды вывалившихся внутренностей. Если цвет кожи трупов различался, то потроха, серо-розоватые, серо-голубые, оказались одинаковыми у всех. Сломанное брошенное оружие было разбросано среди куч навоза, оставленных перепуганными лошадьми, и человеческих испражнений, ибо многие умирающие непроизвольно опорожняли кишечник. Ко всему этому добавлялись еще грязные, вонючие, постельные принадлежности, одежды и прочие зловонные свидетельства пребывания испанцев. Никогда прежде в преддверии церемонии сердце сего мира не бывало столь загаженным. Однако ни жрецы, ни стекавшиеся отовсюду простые горожане не сетовали по поводу грязи и нечистот. Все полагали, что в данном случае плачевное состояние площади не оскорбит наших богов, поскольку те, кого мы победили, были не только нашими, но и их врагами. Помню, как огорчались почтенные писцы, слушая мои описания жертвоприношений, даже несмотря на то, что жертвами были богопротивные, презираемые святой церковью язычники. Поэтому я тем более воздержусь от подробного рассказа о церемонии предания смерти ваших братьев-христиан, начавшись с восходом солнца Тонатиу. Замечу лишь, что хотя наверняка после этого вы сочтете нас народом крайне диким и недалеким, что мы принесли в жертву также примерно 40 попавших нам в руки испанских лошадей. Глупость, конечно, но, видите ли, тогда у нас не было уверенности в том, что и они тоже не являются своего рода христианами. Кстати, должен сказать, что лошади встретили цветочную смерть с гораздо большим достоинством, чем испанцы, которые отчаянно бились и вырывались, когда их раздевали, орали, вопили и упирались, когда их волокли по лестницам, и плакали, словно дети, когда их укладывали на алтари. Наши воины узнали некоторых из белых людей, которые храбро сражались с ними, так что после того, как жертвы умерли, их бедра отрезали, чтобы сварить, и... Хорошо, господа писцы, возможно, вас будет не так мутить, если я скажу, что большинство тел было без всяких церемоний скормно животным из городского зверинца. Так вот, мои господа, теперь я обращусь к иным, не столь радостным событиям той же ночи. Мы радостно благодарили богов за избавление от чужеземцев. Нам даже невдомек было, что наши союзники на материке так и не уничтожили их до конца. Кортес все еще предавался мрачным раздумьям Тлакопани, когда Прямо на него выскочили стремительно бежавшие на север под натиском Шольчимильков и Чалька остатки отрядов его союзников, а Колхуа и Тотонаков.